Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы уже рассмотрели призвание Богом Авраамом выйти из Ура Халдейского, города идолопоклонства и морального падения, и идти в ту землю, которую Всевышний имел в своих планах дать ему и потомству его. Но в этом призвании кроется более глубокое содержание. Бог имел в виду открыть в большем свете явление мир своего Сына Иисуса Христа, дабы Он стал искупителем мира от греха, агнцем предвечным. Сотворив человека в Едеме, Господь наперед знал о его непослушании и духовном падении при искушении Евы дьяволом. Но кроме Авраама в Бытие есть ряд других важных имен, на которые следует обратить внимание, так как они более или менее связаны с откровением плана Божия о спасении человечества Иисусом Христом на Голгофском кресте. Придем к этим именам. Конечно, первый из них – Адам. Своим непослушанием Богу он духовно пал, утерял первичное общение с Богом и передал эту природу духовного падшего праотца последующим родам человечества. Второй – Сив. Ева приняла его как дар Божий вместо убитого Авеля. Две линии духовного характера. Начало тогда человечества. Одна от Каина, плотская, гордая, без святого общения с Создателем. Другая же от Сифа. Эта линия была более богобоязненна. К ней принадлежит третий Енох. Заметна духовная сторона жизни. Сказано, что он ходил с Богом, имел с ним тесное общение, питал надежду на спасение рода человеческого и был удостоен быть взятым Господом. Не стало его. Он был переселен в ином теле, в обители небесные. Бытие 5 глава, 22 стих. 4. Ной. Мы познакомились с этим праведным патриархом древности, как необыкновенно благочестивым и послушным, верующим Богу во всем. Господь повелел ему возвещать о судах Божиих, о грядущем потопе и строить ковчег или корабль для спасения семьи своей и некоторых родов животных. Хотя эта проповедь предостережения должна была длиться 120 лет, наряду со строением ковчега, о дожде, ливне люди ничего не знали, так как земля орошалась тогда обильно росою. Но раб Божий Ной верил Слову Божию, строил и провозвещал неверующим и беззаконному человечеству суд Божий, который и совершился со всей точностью предсказаний. 5. Сим, сын Ноя, принадлежит числу тех, которых Бог имел в своем пламе. Семиты – его потомство. 6. Авраам. Ко времени рождения Авраама идолопоклонство весьма распространилось. Особенности потомки Хама стали людьми, забывшими живого Бога или непослушными ему. Ур Халдейский, где жил Фара, отец Авраама, был также полутайно поклоняющимся кумирам, сделанным руками человеческими. Рассеяние людей после катастрофы с Вавилонской башней быстро способствовало заселению большей части земли. Идолопоклонство усилилось. Три имени были в плане Божьем для откровения грядущего Искупителя – Авраам, Исаак и Иаков Израиль. Бог назвал Иакова князем после того, как он боролся с Богом и был побежден – символ плоти человеческой в Иакове. Со времени Пенуэла Иаков стал хромать и получил имя Израиль. Но остановимся немного дольше на Аврааме. Живя в Уре Халдейском, он склонялся к вере живого Бога, слыша о потопе, об Авеле и о прародителях Адаме и Еве, которые впали в раю в грех непослушание Богу. Он точно не знал, в чем заключалась в глубине воля Божия дабы он вышел из Ура Халдейского. Он должен был оставить отца там, но не нашел в себе достаточно сил оставить его. В Харане произошла длительная остановка, пока не умер отец идолопоклонник до некоторой меры. Когда Господь Бог снова заговорил с Авраамом, дабы он шел дальше, и он пошел, не зная, куда идет. Послание к Евреям, 11 глава, 8 стих. В этом и мы, верующие христиане, имеем серьезное поучение. Согрешение в нашей жизни не к смерти, неизбежно. Иногда мы ослушиваемся Бога, но если есть для нас путь благодатный, исповедать пред Ним согрешения наши, и Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Бог действовал через Авраама. От него он решил произвести особый народ. Этот народ должен был быть носителем истины Божией, возвещать людям о святости Бога, а также о Его милости, благодати и любви. План Божий включил только потомство Сима, одного из сыновей Ноя. Будучи 75-летним служителем Божиим, Авраам оставил Харан, взял с собою Лота, Бытие, 12 глава, 4 стих. В это время Авраам был бездетным. Это было необычайное явление, но Бог руководил его жизнью. Ни он, ни Сара не знали, как тогда, плана Божия. Наконец он вошел в землю ханаанскую, которую Бог обещал ему. 12 глава, 7 стих. «Наследству твоему я дам землю сию», хотя в то время ее населяли потомки Хама, сына Ноева. Земля ханаанская заселялась потомками Ханаана, сына Хамова, и морально низко пала. Ни поклонение живому Богу, ни жертвоприношение за грех не совершалось. Упадок духовный и моральный, как рак, распространялся и овладел этой плодоносной землей. Авраам не овладел ею при своей жизни, но потомки его, народ Израиля, получили повеление от Бога занять ее по выходе из Египта и 40-летнего странствования в пустыне Синайской за непослушание Всевышнему. Эта местность известна как земля обетованная. Весьма грешные обитатели ее должны были быть уничтожены по двум причинам. Первое. Она была обещана Аврааму Богом, вызвавшим его из Ура Халдейского. Второе. Народ так ужасно разложился морально и духовно, что Израиль, как эпидемию, получил бы в некоторой мере от хананеев и утерял бы общение с Богом живым, хотя при этом суде Божием над хананеями Израиль заражался их грехами, идолопоклонством и страшной неморальностью, связанной с капищами идолопоклонства. Глава 13 Бытия передает нам о разделении, которое произошло с Авраамом и племянником его Лотом, который избрал себе для скотоводства землю плодородную, но приблизился к Содому и Гоморре. Он или не знал в точности морального состояния этого народа, или пренебрег этим легкомысленно, думая о богатстве и успехе в этом направлении. Авраам дал возможность Лоту сделать выбор, а сам избрал более плодородные окрестности. В то время как Авраам как бы удалялся от Содома и Гоморры, а Лот приближался еще ближе к этим нечестивым городам и даже вошел на жительство в город Содом, содержа скотоводство под наблюдением слуг вблизи его. Таковы пути духовного падения. Сразу христианин приближается к чуждому огню, как апостол Петр, а потом присоединяется к беззаконным людям. По-видимому, Лот приобрел в Содоме большой дом, будучи богатым человеком. Здесь же Господь снова явился Аврааму и сказал ему, что земля эта на север и юг, на восток и запад обещана потомству его. «Встань и пойди по земле сей». 13 глава с 14 по 17 стих. Это было обещание, как купчее, которое хранилось в небе. И до сих пор она имеет силу. Израиль не смог овладеть этой землей в грядущие дни. Восстановится престол Давида, но духовного качества. Израиль будет в мире с Богом и с Христом. Аминь.